Глава 27. Глёк. Посреди ночи Ворс разбудил Эльсу, потому что ему нужно было в кустике. Ну хорошо, не совсем посреди ночи. Просто так кажется, потому что на улице уже темно. Эльса пробормотала, что не надо было пить перед сном столько глёга. Ворс дал понять, что приличные ворсы в такой ситуации могут пописать на шарф Гриффиндора, после чего Эльса схватила шарф и, несмотря ни на что, согласилась вывести его на прогулку. Выйдя из шкафа, они увидели, что мама Эльсы и мама мальчика с синдромом стелют постели в гостиной. «Он просится на улицу», — устало сказала Эльса. Мама недовольно кивнула. «Возьми с собой Альфа», — попросила она. Мама мальчика улыбнулась ей, уронив подушку, которую пыталась заправить в наволочку. Нагнувшись за подушкой, уронила наволочку и очки. Подняв вещи с пола, она выпрямилась и снова улыбнулась Эльсе. «Мот сказала, что, видимо, это ты вчера принесла нам письмо от бабушки». Эльса разглядывала свои носки. «Я хотела позвонить, но не хотела... как бы не хотела мешать». Мама мальчика улыбнулась и уронила наволочку. «Она просит прощения, бабушка, то есть». «Знаю, она у всех просит прощения». Мама мальчика подняла наволочку. «Она просит прощения за то, что больше не может нас защитить, и говорит, что на тебя можно положиться, всегда. А еще она передает, что ты тоже можешь на меня положиться». Она уронила подушку. Эльса перешагнула порог и подняла ее. Посмотрела на маму мальчика. «Можно вам задать один вопрос, не совсем вежливый?» «Конечно», — ответила мама мальчика, уронив очки в наволочку. Эльса ковыряла свою ладонь. «Как можно жить в постоянном страхе? Как жить, если знаешь, что тебя преследует Сэм? Как с этим жить?» «Эльса, милая», — прошептала Эльсина мама, виновато улыбаясь маме мальчика, но та лишь махнула рукой, мол, ничего страшного. Это привело к тому, что наволочка с очками улетела в другой конец комнаты и приземлилась на ворса, который сидел на пороге, держась лапами за мочевой пузырь. Эльса подняла наволочку. Мама мальчика благодарно улыбнулась, надевая очки. «Твоя бабушка говорила, что иногда нужно рисковать, иначе ты не человек, а грязь под ногами». «Она украла это из братьев Львиное сердце». «Знаю». Мама мальчика, улыбаясь, перевела взгляд на Эльсину маму, как будто хотела сменить тему. Скорее ради Эльсы, а не ради себя. «Вы уже знаете, кто у вас будет?» — спросила она, показывая на живот и одновременно роняя очки. Смущенно улыбнувшись, Эльсина мама покачала головой. «Узнаем, когда родится». «Это будет Полукто!» — сказала Эльса, стоя на пороге. Ее мама опустила глаза. «Да, мы пока не узнавали пол. Джордж не хочет. Ну, вы понимаете. Мы будем рады в любом случае». Мама мальчика оживленно закивала головой. «Я тоже узнала пол, только когда сын родился. Я хотела узнать все сразу». Мама Эльсы вздохнула с облегчением. «Так бывает, когда ждешь ребенка. Все небеременные считают своим долгом задавать тебе вопросы о предстоящих родах таким тоном, какой обычно бывает на допросе у следователей из отдела по борьбе с наркоторговлей». Мама широко улыбнулась. «Да, я тоже так считаю. Какая разница, кто? Главное, чтобы ребенок родился здоровым». В ту же секунду мамино лицо виновато дернулось. Она посмотрела в сторону шкафа, где спал мальчик с синдромом. «Извините, я не хотела сказать, что...» пролепетала мама, но мама мальчика тотчас ее перебила. «Что вы, не стоит. Ничего страшного. Я знаю, что люди говорят. Но он абсолютно здоров. Просто в нем всего в избытке, если можно так сказать». «Люблю, когда все в избытке!» — радостно воскликнула Эльса. Но сразу смутилась, прокашлялась и тихо добавила. «Если это, конечно, не вегетарианский бургер, потому что помидоры в нем лишние». И вдруг мамы начали хохотать так, что стены тряслись от смеха. И стало ясно, что смех нужен им сейчас больше всего на свете. Вообще-то Эльса не собиралась никого смешить, но, надо признать, получилось неплохо. Альф поджидал их на лестнице. Интересно, как он узнал? На улице было так темно, что если бросить снежок, то потеряешь его из виду, как только отпустишь. Они тихонько прокрались под окнами Брит-Мари, чтобы та не заметила ворса, и не отходили от дома, даже завернув за угол, куда темнота не могла запустить свою лапу. Ворс пятился в кусты, давая понять, что не отказался бы от газетки, чтобы скоротать время. Эльса и Альф деликатно отвернулись. Эльса прокашлялась. «Спасибо, что помог мне с Рено». Альф хмыкнул. Эльса сунула руки в карманы. «Кент — ужасный придурок. Его самого нужно отравить». Альф медленно повернул голову. «Не говори так». «Почему это?» «Нельзя так говорить, черт побери». «Почему? Он же правда придурок?» «Может, и правда. Только при мне его так не называй». Эльса фыркнула. «Ты сам все время зовешь его чертовым идиотом?» Альф кивнул. «Мне можно, а тебе нет». Эльса с негодованием взмахнула руками и плюнула в снег. По крайней мере, ей казалось, что негодование выглядит именно так. «С какой стати?» Куртка скрипнула. «Потому что я имею право так говорить о своем младшем брате, а ты нет». Прошло много разнообразных вечностей, прежде чем Эльса смогла переварить информацию. «Я не знала», — выдавила она наконец. Альф хмыкнул. Эльса прокашлялась. «Раз вы братья, почему вы тогда все время ругаетесь?» «Люди себе братьев не выбирают», — буркнул Альф. Эльса не знала, что на это сказать. Она думала про Полукта. Ее обуревали мрачные мысли, и она решила сменить тему. «Почему у тебя нет подружки?» — с неподдельным любопытством спросила она. «Не твое дело», — с неподдельной неприязнью ответил Альф. «Ты когда-нибудь был влюблен?» Куртка скрипнула. Альф разочарованно посмотрел на Эльсу. «Я взрослый человек, твою мать. Конечно, был. Все когда-нибудь, черт побери, были влюблены». «Сколько тебе было?» «В первый раз?» «Да». 10. «А во второй?» Куртка скрипнула снова. Взглянув на часы, Альф двинулся к подъезду. «Не было никакого второго раза». Эльсе хотелось задать еще много вопросов, но тут-то они его и услышали. Точнее, первым услышал ворс. Крик. Вылетев из кустов, ворс черным копьем метнулся в темноту, раздался лай. Эльса и раньше слышала, как он лает, но теперь поняла, что это были цветочки. Жалкое тявканье по сравнению с тем, что было сейчас. От этого громового лая дребезжали мозги и сотрясались бетонные стены. Это был не лай, а боевой клич ворса. Мгновение, и Эльса оказалась на месте. Бегает она быстрее, чем Альф. В паре метров от подъезда стояла побелевшая от ужаса Брит-Мари. В снегу валялся пакет с покупками. Из него выкатились леденцы на палочке и комиксы. На расстоянии вытянутой руки от нее стоял Сэм. Эльса не видела его лица, но страх, парализовавший Брит-Мари, ей был знаком. В руке у Сэма блеснул нож. Между ними стоял ворс, подняв хвост кверху, словно хлыст, в попытке защитить Брит-Мари. Передние ноги уперлись в снег, как бетонные сваи, зубы поблескивали. Сэм замер. Он обдумывал ситуацию. Затем медленно повернулся к Эльсе. Взгляд его дробил позвоночник в труху. Эльса почувствовала, что колени вот-вот подогнутся, она рухнет в снег и исчезнет. Лезвие ножа переливалось в рассеянных конусах света, падавших от уличных фонарей. Рука была неподвижна, вся его фигура излучала тихую ненависть. Холодный злой взгляд впился в Эльсу, хотя нож был направлен в другую сторону. Тяжкое дыхание Брит-Мари пульсировало в темноте. Она всхлипнула. Откуда берутся инстинкты? А может, отвага? Или просто безрассудство? Бабушка всегда говорила, что они с Эльсой немного того, и когда-нибудь за это поплатятся. Эльса внезапно сорвалась с места и бросилась к Сэму. Рука с ножом опустилась. Другая рука, словно гигантский коготь, взлетела вверх, чтобы схватить Эльсу на бегу. Но тщетно. Эльса наткнулась лицом на что-то сухое и черное, почувствовала запах кожи, услышала скрип куртки. Альф стоял перед Сэмом, с вызовом глядя ему в глаза. Эльса следила за его правой рукой. Альф достал из кармана молоток и покачал им в воздухе. Нож был неподвижен. Альф и Сэм сверлили друг друга взглядами. Эльса потеряла счет времени. Прошло немало сказочных вечностей, а может быть даже все. Кажется, она успела умереть. Ужас разорвал ее сердце. «Полиция скоро будет», — наконец тихо произнес Альф. Кажется, он почти пожалел об этом. О том, что они не могут покончить с делом прямо здесь и сейчас. Сэм перевел ледяной взгляд с Альфа на Ворса. Шерсть у королевского стража стояла дыбом. Из пасти доносилось громовое рычание. Губы Сэма растянула улыбка. Это длилось невыносимо долго. Он отступил назад и исчез во мраке. В темноте вспыхнули фары полицейского автомобиля, но Сэм был уже далеко. Эльса упала в снег, словно вывалившись из одежды, как из футляра, который остался стоять в той же позе. Сильные руки Альфа подняли ее. Он шепотом приказал Ворсу скрыться в подъезде, пока его не застала полиция. Послышалось тяжелое дыхание Брит-Мари и хруст снега под ногами полицейских. Но сама она была уже где-то не здесь. Эльсе стало ужасно стыдно. От страха она просто закрыла глаза и ушла в себя. Рыцарям Миамаса страх нипочем. Они гордо смотрят в лицо опасности, а не проваливаются в забытье. Но Эльса ничего не могла поделать. Когда тебе почти 8, трудно переварить столько реальности за раз. И даже если тебе почти сколько угодно еще. Эльса проснулась в бабушкиной кровати. В спальне было жарко. Ворс лежал, уткнувшись носом в ямочку у нее на ключице. Эльса погладила его по голове. «Ты очень храбрый», — шепнула она. На морде у Ворса было написано, что, по его скромному мнению, за это ему полагается немного печенья. Эльса соскочила с потной простыни на пол и выглянула за дверь. В коридоре стояла мама с серым лицом. Она ругала Альфа почем зря. Альф молча слушал и не возражал. Эльса распахнула дверь и бросилась к маме в объятия. Мамины руки тряслись от плача. «Они не виноваты. Они хотели меня защитить», — сказала Эльса. Ее перебила Брит-Мари. «Конечно, это я виновата. Кто же еще? Разумеется, милочка, я во всем виновата». Обернувшись, Эльса увидела, что в прихожей стоит Мот, Ленард и мама мальчика. Все смотрели на Брит-Мари. Та сложила руки в замок. «Он прятался возле подъезда, но я почувствовала запах этого самого сигаретного дыма. Вот я ему и сказала, что в этом кондоминиуме у подъезда не курят, попрошу вас». И тогда он достал его... Брит-Мари была не в силах произнести слово «нож». У нее сорвался голос. Она была совершенно раздавлена. «У всех есть какая-то тайна, которую от нее скрывают». И она чувствовала себя по-дурацки. «Вы, конечно, все его знаете. Кто бы сомневался. Но вам и в голову не пришло меня предупредить. Хотя я, между прочим, отвечаю за информирование жильцов в нашем кондоминиуме». Брит-Мари поправила складку на юбке. На этот раз реальную складку. Пакет с комиксами и леденцами стоял у ее ног. Мот попыталась накрыть ее руку своей, но Брит-Мари вырвалась. Мот печально улыбнулась. «А где Кент?» — тихо спросила она. «У него деловая встреча», — огрызнулась Брит-Мари. Альф перевел взгляд с Брит-Мари на пакет и обратно. «Где ты так поздно была?» — спросил он. «На Рождество я всегда покупаю детям Кента комиксы и леденцы. Всегда. И я была в магазине. И вообще я не должна перед вами оправдываться. Это не я таскаю сюда всяких наркоманов с ножами. Не я!» Мот снова попыталась погладить ее по руке, но Брит-Мари отодвинулась. Мот потянулась к ней. «Мы просто не знали, что сказать, Брит-Мари, милая. Может, останешься на ночь у нас? Вместе будет безопаснее». Крепко сцепив руки замком, Брит-Мари посмотрела на всех, высоко задрав голову. «Я сплю дома. Вечером придет Кент, и я буду его ждать. Я всегда его жду. Всегда! Такой уж я человек». У нее за спиной появилась зеленоглазая женщина-полицейский. Брит-Мари обернулась. Зеленые глаза внимательно изучали ее. «Очень кстати, мы вас давно ждем», — сообщила Брит-Мари с благожелательной улыбкой, которая между тем была далеко не благожелательна. Но, встретив взгляд женщины, Она отступила назад. Зеленые глаза молчали. Сзади стоял еще один полицейский, который при виде мамы и Эльсы пришел в полное замешательство. Кажется, он еще не забыл, как эскортировал их к воротам больницы, где они благополучно его покинули. «Мы возьмем собак и прочешем окрестности», — сказал полицейский старшеклассник, глядя в пол. Леонард хотел пригласить его и зеленые глаза на чашечку кофе, и, похоже, старшекласснику гораздо больше хотелось бы выпить кофе, чем прочесывать окрестности вместе с собаками. Но, покосившись на зеленые глаза, он помотал головой и снова уставился в пол. «Мы найдем его», — негромко сказали зеленые глаза, и голос тотчас заполнил всю комнату. Глаза внимательно смотрели на Брит-Мари. «Брит-Мари?» Собиралась что-то сказать, скорее всего, что-то недоброе. Мол, все тут прекрасно знают, кто этот человек с ножом, только ей не говорят. А может, что-то еще более недоброе? Мол, в доме никакого порядка, повсюду бесхозные коляски, записки, кроссворды и курильщики с ножами, анархия, да и только. Но Брит-Мари молчала, потому что зеленые глаза явно вселяли в нее неуверенность. Глаза спросили. «А что с той бойцовой собакой, по поводу которой нам звонил Кент? Он сказал, что вы нашли на лестнице клочья шерсти. Скажите, Брит-Мари, вы видели сегодня собаку?» Эльса перестала дышать и забыла о том, что зеленые глаза откуда-то знают имена Кента и Брит-Мари. Брит-Мари украдкой покосилась на Эльсу, маму Леонарда Смот и маму мальчика с синдромом. И в последнюю очередь она посмотрела на Альфа. Лицо у того было безучастное. Зеленые глаза осмотрели коридор. Ладони у Эльсы вспотели. Она сжимала и разжимала кулаки, чтобы руки перестали трястись. Ворс сидел в бабушкиной спальне в каком-нибудь метре от них. Все потеряно. Что же делать? Они с Ворсом не смогут прорваться через толпу полицейских, которые караулят внизу. Те просто убьют его. Застрелят из ружья. Наверное, все подстроил Человек-тень. Он побоялся сразиться с Ворсом, а без Ворса и волчьего сердца замок не спасти. Брит-Мари поджала губы, глядя на Эльсу, расцепила руки, сцепила по-другому, хмыкнула и вдруг надменно заявила. «Возможно, мы ошиблись. Такое вполне может быть. Возможно, это была не собачья шерсть, а что-то еще. И это совершенно неудивительно. Кто здесь только не шляется в последнее время?» Произнесла она виновата и в то же время с упреком и поправила брошку на цветастом жакете. Зеленые глаза быстро посмотрели на Эльсу, затем кивнули, давая понять, что вопрос закрыт. «Ночью дом будет под наблюдением». Женщина-полицейский развернулась и ушла вниз по лестнице, а за ней поспешил старшеклассник. Тяжело дыша, Эльсина мама протянула к Брит-Мари руку, но та отодвинулась. «Вижу, вам нравится держать от меня секреты. Нравится выставлять меня идиоткой». «Брит-Мари, милая», — начала Мот. Но Брит-Мари, покачав головой, взяла свой пакет. «Я ухожу, потому что скоро придет Кент, и я его буду ждать. А завтра к нам приедут его дети, и мы будем есть рождественский ужин, как все цивилизованные семьи во всех цивилизованных кондоминиумах». С этими словами она прошествовала к двери. Все так же благожелательно. Альф проводил ее взглядом. Ворс тоже смотрел ей вслед, стоя в дверях спальни. Теперь ясно, кто Брит-Мари на самом деле. Мама тоже зачем-то спустилась вниз. Леонард поставил кофе, Джордж достал яйца и снова стал варить глёк. Мот принесла печенье. Мама мальчика с синдромом залезла в шкаф, и оттуда послышался его смех. Полезная суперспособность. Альф вышел на балкон, Эльса пошла за ним. Довольно долго она стояла у него за спиной, потом подошла ближе и посмотрела на улицу. Женщина-полицейский внизу разговаривала с Эльсиной мамой. Зеленые глаза слегка улыбались. Так они улыбались бабушке в полицейском участке. «Они знакомы?» – удивленно спросила Эльса. «Были знакомы. В твоем возрасте они были лучшими подругами». Мама все еще была очень сердита. Эльса посмотрела на молоток, который Альф положил на балконе в углу. «Ты хотел убить Сэма?» Глаза у Альфа сделались грустные, и очень искренние. Нет. Почему мама на тебя так разозлилась? Кожаная куртка поежилась. Просто ей хотелось быть с молотком в руках на моем месте. Эльса обхватила себя руками, дрожа от холода. Альф накинул ей на плечи скрипучую куртку. Эльса закуталась в нее поплотнее. «Иногда мне хочется, чтобы кто-нибудь убил Сэма». Альф молчал. Эльса смотрела на молоток. «Ну, как бы убил? Я знаю, нельзя думать, будто кто-то заслуживает смерти. Но иногда я сомневаюсь, что такие, как он, заслуживают жизнь». Альф перегнулся через перила. «Это по-людски». «По-людски? Желать человеку смерти?» Альф спокойно покачал головой. «По-людски сомневаться». Эльса зябко поежилась и плотнее закуталась в куртку. Ей так хотелось быть храброй. «Я боюсь», — шепнула она. «Я тоже», — сказал Альф. Больше они об этом не говорили. Дождавшись, пока все уснут, Эльса и Альф вывели Ворса на улицу. Эльса знала, что мама видит их из окна. Женщина-полицейский тоже наверняка наблюдает за ними, прячется где-то в темноте и сторожит. На ее месте должен был быть волчье сердце. Эльса старалась как следует разозлиться на волчье сердце за то, что его не было в нужный момент, за то, что он предал ее, хотя обещал защищать. Но у нее не получалось. Эльса и Альф молчали. На дворе стояла ночь накануне сочельника, но какая-то очень странная. «Не слабая рождественская сказка», — подумала Эльса. Когда они вернулись, Альф ни с того ни с сего остановился возле квартиры Брит-Мари. Посмотрел на дверь в последний раз. Эльса рассматривала гирлянду, которая впервые за долгие годы не пахла пиццей. «А сколько лет детям Кента?» — спросила Эльса. «Да взрослые уже», — сердито сказал Альф. «Тогда почему Брит-Мари думает, что им нужны леденцы и комиксы?» Брит-Мари приглашает их каждый год. Но в последний раз они приходили, когда были детьми, и любили комиксы с леденцами. Шаркающей походкой Альф поднялся наверх, Эльса пошла за ним, а Ворс остался на месте. Эльса не сразу поняла, почему, при всей своей сообразительности. Два принца так любили принцессу Мипларисса, так долго сражались за ее любовь, что возненавидели друг друга. Принцесса Мипларисса, чье сокровище похитила ведьма, живет в королевстве скорби. А вход в ее замок сторожит Ворс. Так в сказке и говорится. Глава 28. Картошка. Эльса никогда не подслушивает. Она не из таких. Тем утром она случайно оказалась на лестнице и услышала разговор Кента и Брит-Мари. Ненарочно. Вообще-то она искала Ворса. И шарф Гриффиндора. А дверь в квартиру Кента и Брит-Мари была открыта. Оттуда дул холодный сквозняк, потому что Брит-Мари проветривала костюм Кента. Так что Эльса подслушивать не собиралась. Но, простояв там некоторое время, она поняла, что если сейчас пройдет мимо их двери, то они увидят ее и решат, будто она стояла на лестнице и подслушивала. Поэтому Эльса решила остаться. «Брит-Мари!» — судя по эху, крик Кента доносился из ванной. «Брит-Мари!» — продолжал орать Кент так, словно Брит-Мари была где-то далеко. «Что?» — отозвалась Брит-Мари, как будто стояла совсем рядом, а именно на пороге ванной. «Где моя бритва, черт побери?» — снова заорал Кент, даже не извинившись. «Во втором ящике». «Зачем ты ее туда положила? Она всегда лежала в первом ящике». «Она всегда была во втором ящике». Послышался звук выдвигаемого ящика, немного погодя жужжание бритвы. Но «спасибо» так и не прозвучало. Брит-Мари вышла в коридор с костюмом Кента в руках и, перегнувшись за порог, стала счищать с рукава невидимые пылинки. Эльсу она не видела. Во всяком случае, Эльсе так показалось. «Значит, теперь придется и дальше тут стоять, как будто так и было задумано. Мало ли, может, она проверяла, не облупилась ли на перилах краска или что-то в этом духе. А подслушивать вовсе не собиралась».

Каково это, когда твой лучший друг такого же возраста, как ты?» Эльса молча стояла рядом с зелеными глазами и любовалась восходом. «Красивый будет сочельник, несмотря ни на что». Эльса прокашлялась и пошла к подъезду, но остановилась возле самой двери. «Вы всю ночь здесь дежурили?» – спросила она. Зеленые глаза оглядели улицу, кивнули. Эльса дернула ручку двери. «Если Сэм вернется, вы убьете его?» Зеленые глаза переместились по снегу и оказались возле Эльсы. Посерьезнели. «Надеюсь, нет». «Почему?» «Моя работа не в том, чтобы убивать». «А в чем?» «В том, чтобы защищать». «Его или нас?» – спросила Эльса с упреком. «И вас, и его». Брови Эльсы слились в одну сплошную линию. «Но ведь опасен он, а не мы!» Зеленые глаза улыбнулись, но без особой радости. «Когда я была маленькой, твоя бабушка говорила, что если работаешь полицейским, тебе не приходится выбирать, кого защищать. Надо защищать всех». «Она знала, что вы пойдете работать в полицию?» «Я пошла туда из-за нее». «Почему?» Зеленые глаза опять улыбнулись. «На этот раз по-настоящему. Когда я была маленькой, я всего боялась. И бабушка велела мне сделать то, чего я боялась больше всего на свете, и посмеяться над всеми страхами». Эльса кивнула, словно в подтверждение своим мыслям. «Так это были вы с мамой?» Белесые ресницы зеленых глаз едва заметно вздрогнули. Эльса показала на горизонт между домами. «Золотые рыцари, которые спасли гору сказочников от часа и страхов, а потом построили Мяудакас. Это были вы с мамой?» Зеленые глаза скользнули по снегу, улице и фасаду. «Кем мы только не были в бабушкиных сказках!» Эльса открыла дверь, но снова остановилась. «Кого вы узнали раньше, маму или бабушку?» «Бабушку». «Вы одна из тех, кто висит на потолке в ее спальне?» Зеленые глаза посмотрели прямо на Эльсу и снова улыбнулись, на этот раз очень искренне. «А ты умная. Бабушка всегда говорила, что ты самый умный ребенок из всех, что ей довелось повстречать». Эльса не возражала. Она вошла в подъезд. «Красивый будет сочельник, несмотря ни на что». Ворса нигде не было. Ни в подвальном отсеке, ни в Рено. Эльса знала, что в бабушкином шкафу его тоже нет, а уж тем более в квартире мамы с Джорджем, потому что ни одно живое существо на земле не захочет там быть рождественским утром. Ведь рождественским утром мамина эффективность возрастает как никогда. Этот особый вид рождественской эффективности мама любит больше всего. А ведь мама просто помешана на эффективности. Поэтому она начинает говорить о рождественских подарках уже в мае. По ее словам, так поступают все дисциплинированные люди, на что бабушка возражает, что все дело в анальной фиксации. После этого Эльсу обычно просят надеть наушники и долго их не снимать. Но в этом году мама решила добавить в свою жизнь немного инакомыслия и безумия и протянула с подарками до 1 августа. Как же она рассердилась, когда Эльса отказалась отвечать, объяснив это тем, что если тебе почти 8, то за полгода ты можешь измениться коренным образом. Мама хотела как лучше и купила подарок на свое усмотрение. Получилось, как всегда, мимо кассы. Эльса это давно поняла, потому что знает, где мама прячет подарки. Если тебе почти 8, а рождественские подарки покупаются в августе, то у тебя есть достаточно времени, чтобы их отыскать. Так что в этом году вместо тех заранее купленных подарков Эльса получит 3 книги, которые так или иначе упоминаются героями Гарри Поттера. Книги, завернуты в оберточную бумагу, которая очень нравится Эльсе. Все это ей уже известно, потому что когда выяснилось, что мамины подарки никуда не годятся, и Эльса в октябре сообщила об этом маме, около месяца они ругались, а потом мама сдалась, дала Эльсе деньги и сказала, чтобы она купила себе то, что хочет. Эльса так и сделала. Купила книги и завернула их в самую красивую оберточную бумагу, а затем положила в мамин рассекреченный тайник и похвалила маму за то, что в этом году она так заботливо и предусмотрительно выбирала подарки. За это мама обозвала ее Гринчем. Однако Эльсе традиция пришлась очень по вкусу. Эльса позвонила раз 10, прежде чем Альф наконец открыл. На нем был махровый халат и недовольное выражение лица. В руке чашка с надписью «Ювентус». «В чем дело?» – спросил он, не здороваясь. «Привет!» – поздоровалась Эльса, не отвечая на вопрос. «Я сплю!» – рявкнул Альф. «Сегодня сочельник!» – сообщила Эльса. «Знаю!» «Почему?» Альф как следует отхлебнул из чашки. «Что ты здесь делаешь?» – ответил он вопросом на вопрос. «Я первая спросила», – не сдавалась Эльса. «Разве я звоню к тебе в дверь среди ночи?» «Сейчас уже не ночь, сейчас сочельник». «Ах, вот оно что!» «Да». Альф сделал новый глоток. Эльса недовольно ковыряла ботинком половик. «Не могу найти ворса». «Понимаю», – невозмутимо кивнул Альф. «Что понимаешь?» – нетерпеливо спросила Эльса. «Что ты не можешь его найти». «Почему?» «Потому что он здесь». У Эльсы вытянулось лицо так, что брови оказались почти на затылке. «Ворс здесь?» «Да». «Почему ты мне не сказал?» «Именно это я тебе только что и сказал». «Как он сюда попал?» «Кент пришел в 5 утра, твою мать. Не мог же я оставить эту зверюгу на лестнице. Кент бы сразу в полицию позвонил». Эльса заглянула в квартиру. Ворс сидел на полу и лакал нечто из металлической миски. На миске также стояла надпись «Ювентус». «Откуда ты знаешь, во сколько вернулся Кент?» – спросила она. «Я был в гараже, когда он припарковал там свой чертов БМВ», – раздраженно ответил Альф. «Что ты делал в гараже в такое время?» – хладнокровно спросила Эльса. Альф взглянул на нее так, будто она задала крайне глупый вопрос. «Ждал его». Эльса долго смотрела на Альфа. «И долго ты его ждал?» «Всю ночь, твою мать! До 5 утра!» – рявкнул тот. Эльсе так хотелось обнять его, но она сдержалась. Ворс оторвался от миски с очень довольным видом. С носа у него капало что-то темное. Эльса перевела взгляд на Альфа. «Альф, ты что, дал ему кофе?» «Да», — сказал Альф, явно не понимая, что здесь не так. «Но это же зверь! Зачем ты дал ему кофе?» — перешла на крик Эльса. Альф почесал необремененную волосами макушку, поправил халат. Эльса увидела у него на груди огромный шрам. Проследив за ее взглядом, Альф помрачнел. «Он у меня в гостях, твою мать. Как ты полагаешь, прилично не предложить гостю кофе?» Ворс тоже кивнул, выражая полную солидарность в этом вопросе. Эльса помассировала виски. Альф удалился в спальню, закрыв за собой дверь. Вскоре он вернулся в кожаной куртке с шоферским жетоном, хотя на дворе был сочельник. Придется ворсу пописать в гараже, потому что возле дома полно полиции, а ни один ворс не продержится долго, выпив полную миску кофе. Бабушке бы это понравилось. Ворс, писающий в гараже. К тому же это окончательно выведет из себя Брит-Мари. Дома у мамы с Джорджем пахло меренгами и лазаньей с биарнским соусом. Мама решила, что они будут праздновать Рождество всем подъездом. Никто не возражал, отчасти потому, что это была отличная идея, отчасти потому, что с мамой никто никогда не спорил. Джордж предложил всем приготовить свое любимое блюдо. Ох уж этот Джордж. Вечно он так здорово все придумает. За это Эльса его и не любит. Любимое блюдо мальчика с синдромом – меренги. Поэтому их готовила его мама. Точнее, она роняла все ингредиенты, Ленард поднимал их с пола, а Мот делала меренги, пока мама и мальчик с синдромом танцевали. Мот и Ленард очень хотели, чтобы женщина в черной юбке тоже принимала участие в этих хлопотах. Они всегда следят за тем, чтобы всем было хорошо, поэтому они спросили, не хочет ли она что-нибудь приготовить. Женщина в черной юбке сидела в дальнем углу и выглядела очень смущенной. Она пробормотала, что много лет ничего не готовила. «Когда живешь в одиночестве, готовить приходится редко», — сказала она. Тогда Мот очень расстроилась, стала просить прощения и ругать себя за черствость. И женщине в черной юбке стало так жалко Мот, что она приготовила лазанью с биарнским соусом, потому что это было любимое блюдо ее мальчиков. Теперь они сидели за столом и ели меренги и лазанью. Рождество удалось. Несмотря ни на что. Мот дала ворсу 2 ведра плюшек с корицей, а Джордж принес из подвала ванночку, в которой Эльсу купали, когда она была маленькой, и налил туда глек. Ворс принял взятку и согласился в течение часа посидеть в шкафу в бабушкиной квартире. Мама спустилась вниз и пригласила на ужин полицейских. Зеленые глаза уселись рядом с мамой и хохотали. Полицейский старшеклассник тоже был там. Он особенно налегал на меренге, а потом заснул, сидя на диване. Между тем Саманта, будучи существом высшей степени цивилизованным, быстро заводила новое увлечение. И, дождавшись, когда все о ней забыли, тайком прокралась в бабушкину квартиру прямиком в шкаф. Только не подумайте, что она пристрастилась к Глёгу. Женщина в черной юбке молча сидела за столом в самом углу. После еды Джордж мыл посуду, Мот протирала стол, Ленард сидел с чашкой кофе на крайний случай перед кофеваркой и следил за тем, чтобы та исправно выполняла свою работу, а мальчик с синдромом вышел за дверь и ушел в бабушкину квартиру. Обратно он вернулся перепачканный крошками от плюшек и шерстью ворса до такой степени, будто его позвали на маскарад, и он нарядился грязным ковром. Мальчик взял в комнате Эльсы одеяло и подошел к женщине в черной юбке. Он долго смотрел на нее и в конце концов встал на цыпочки и ущипнул ее за нос. Женщина в ужасе подскочила. Мама мальчика вскрикнула так, как вскрикнула бы на ее месте любая порядочная мать, ущипни ее сын за нос незнакомого человека. Но Мот осторожно взяла ее руку и остановила на полпути к сыну, который тем временем сложил фигу и посмотрел на женщину в черной юбке. Мот терпеливо объяснила: «Это он так с вами играет». Женщина в черной юбке во все глаза уставилась на Мот. Потом на мальчика с синдромом, на свой нос. И вдруг ущипнула за нос мальчика. Тот захохотал так, что стекла в окнах зазвенели. Он заснул у женщины на коленях, завернутый в одеяло. Когда мама мальчика с виноватой улыбкой пыталась забрать его и сказала женщине в черной юбке, что обычно он себя так бесцеремонно не ведет, та нашла ее руку и шепнула в ответ: «Если вы не против, то я бы еще немного его подержала». Мама мальчика взяла ее руку в свои и кивнула. Женщина в черной юбке прижалась лбом к голове мальчика и сказала: «Спасибо». Джордж снова сварил глёк, и все снова встало на свои места, и всем снова стало почти хорошо. Поблагодарив за ужин, полицейские ушли вниз, а Мот с несчастным видом посмотрела на Эльсу и сказала, что понимает, каково это, когда в доме на Рождество полицейские. Эльса взяла ее за руку и ответила: «Не беспокойтесь, Мот, это же рождественская сказка. Они всегда кончаются хорошо». Судя по всему, Мот ей поверила, потому что надо во что-то верить.